Друзья, всем привет! Представляю вашему вниманию новый проект Калаёб ТВ. Ссылка в описании. Рекомендую подписаться. Вы не оплатили свой долг. Кредитор вправе обратиться в правоохранительные органы для организации проверки наличия в ваших действиях признаков уголовно наказуемых деяний. Вы можете связаться с нами, позвонив по телефону, с которого мы звоним. Чтобы получить информацию о представителе кредитора, нажмите клавишу 1. Информация о кредиторе. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это офис ограниченной ответственности «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Сапугалиева Гульмира Зинулаевна. Ведется запись на разговор. И? Что вы хотели? Андрей Валентинович, вам знаком? Да, говорите, что вы хотели. Я звоню по поводу вашей задолженности, первая коллекторская бюро. Какого это, блядь, долга? Это Сбербанк России, первоначальник. А с чего вы решили, что у меня есть какой-то долг? Алло. Да, да. Здравствуйте, кредит Экспресс Финанс Москва. Зовут меня Жанна Ворислава. Заговоры с вами у нас записываются. Скажите, Алексей Валентинович, вам кем приходится данный гражданин? Андрей Валентинович. Что Андрей? Говорю, Андрей Валентинович, а не Алексей Валентинович. Это вы, да? Ну, конечно. Алло. Да. У вас задолженность финансовая касаемо первого коллекторского бюро 39 286 рублей 22 копейки. А откуда у вас такая информация? В смысле? Что в смысле-то? Я говорю, откуда у вас такая информация? У меня нету никаких долгов. Это требование вашего кредитора. У меня нету первоначальным кредитором ранее являлся у вас Сбербанк России. У меня это нету ваш кредитора. Первоначальный кредитор. У вас ошибочная информация. Послушайте меня. Оплата не произведет в течение суток, к вам приедет, Андрей Валентинович. Слушай, а давай вот смотри. Приятно. Давай так поступим. Если ты сейчас адрес ко мне не приедешь, я подпишу не сейчас же маршрутный лист, то город сядешь, Новосибирск, нахуй, на дыр продол. Улица. Все понятно. Блин, вы слышите меня? Ты меня то, слышала? То, что вы мне сейчас угрожаете, это бесполезно. Я не тебе ты, говорю. А вы? В течение 10 минут ты не приедешь ко мне, хуй не пососешь, то ты сядешь на дыр продол. Ясно? Андрей Валентинович, с кем вы так разговариваете? Ты, блядь, не скажите, ори пожалуйста. Меня, тварина. Хуй ты орешь там, блядь, а? Мышь ебаная. Вы мне будете указывать, как мне с вами разговаривать, должны с просрочкой. Слышь, чучело, блядь. Все, до свидания, прекращаю с вами разговор. Хуй соси, блядь. Возьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Игорь Ольга Александровна. Наши разговоры записываются. И Андрей Валентинович, знаком вам? Что вы хотели? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Вы что, не слышите? И Андрей Валентинович, на связи что-то знаком вам, да или нет? Ну так это я, что вы хотели? Это вы. Прекрасно. Я вам звоню по поводу вашей задолженности. Замечательно. Непубличным акционерным обществом. Первое коллекторское бюро. Первоначальный кредитор у вас Банк России. В просрочке вы находитесь достаточно длительное время, 1977 дней. На каком основании оплаты не происходит? Сколько? Просрочка у вас 1977 дней на сегодняшний день. А почему 1977 дней? С чего это вы так решили? Ну, это с первого момента выбивания из графика. Какого графика? Ну, у вас же в Сбербанке был график платежей в свое время. Ну, и? Ну, с первого момента выбивания из графика, с первой просрочки прошло 1977 дней. Так это, подождите, это 2005 год. Намного больше уже прошло, ну. Задолженность у вас возникла в 2011, я говорю, количество дней по просрочке, а не с момента оформления кредита. По просрочке какой, девушка? У меня все закрыто. Что значит какой, Андрей Валентинович? Какой? Просрочки, я вам объяснила, с момента первого дня вашей задолженности. Вас? Вы же не сразу как взяли кредит должником стали. Ошибочная информация, девушка. Прости, на каком основании оплаты не производится? В смысле? Слышь, блядь, ты пизда тупая. Ты че меня по фамилии-то, блядь, называешь? А что, вам не нравится ваша фамилия? Вы стыдитесь своей фамилии? Да нет. И вроде бы нормальная фамилия досталась вам от отца, от родного. Ты еще не доросла, блядь, чтоб меня так... Чтоб ко мне так обращаться. На каком основании оплаты не производится? А, мразь, ты че там, охуела, что ли? Вы показали чё, вот. Своё воспитание. Хуй тебе в рот, ёбаный в рот. Давай. И что вы хотели? Оплату от вас. Какую? По вашей финансовой задолженности перед Сбербанком России. А откуда вы знаете? Нам передали дело первое коллекторское дро, которое выкупили ваше дело у Сбербанка. Когда выкупили? Кредит. Ведь на неотложные нужды брали 18 ноября 2005 года. Переуступка права требования в первое коллекторское бюро произошла 27 июня 2013 года. Сумма задолженности по состоянию на сегодняшний день составляет 39 286 рублей 22 копейки. Нихуя себе. Нормально. Корректно разговаривайте. Так, смотрите, 2005 год, кредит закрыт. Давным-давно. Вы сейчас с меня какие-то деньги требуете? Что он нет? Он не закрыт. Почему не закрыт? Вы просрочку выпустили. Да что вы говорите? 12 лет уже прошло. И что? В смысле, и что? Вы если... через несколько лет посидеть, потом отказаться от задолженности? За секунду. Тормози. Слышишь? Если ты считаешь, что я допустил просрочку, почему... Кто там, первое коллекторское бюро, да, или кто там, Сбербанк, не подаст в суд, если вы так считаете? Подача в суд – это последняя инстанция, которая нужна будет. В смысле, 12 сейчас лет, блядь, будет... прошло, нахуй, ты и мне говоришь, то, что, блядь, подача в суд – последняя инстанция? А чё, блядь, мне вот такие пиздоболы, как ты, что ли, звонить будут на? 12 лет, блядь, ты чё, дура, что ли, или чё, блядь? Все сроки исковой давности, блядь, уже вышли. Корректно разговариваем. Исковая давность осуществляется с момента направления вам уведомления и претензии. Слышь, тварь, ты мне нахуй не тыкай, блядь. Ясно? Я сам нахуй разберусь, как мне с тобой разговаривать, блядь. Ясно тебе, нахуй? Чесотка беспонтовая, блядь. Корректно разговариваем. А как с тобой нахуй разговаривать-то еще, блядь? Ведь я еще раз повторяю, я сам буду решать, как с тобой разговаривать. Захочу, я тебе хуем по лбу постучу, блядь, ясно? Тварь, блядь. Приедем описывать ваше имущество, до свидания. Да ты че, блядь, приезжай. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это за организация, скажите? Первое коллекторское бюро. Первое коллекторское бюро? Угу. Так, а мне вот только что девушка скинула ваш номер. Чей номер? Вашей организации. Так, и какой у вас вопрос? Ну, она мне звонила насчет моего долга перед Сбербанком. Андрей Валентинович, вы? Да, я. Откуда у вас мои данные? Потому что Сбербанк продал ваш долг. Кому? Коллекторскую компанию «Кредит Экспресс». А я сейчас куда звоню? Вы позвонили в первое коллекторское бюро. Первое коллекторское бюро. Да. Вы звоните им, вы не нам звоните. Что говорите? Кредит Экспресс звоните, вы не нам звоните. Я сейчас в Кредит Экспресс звоню, да? Нет, вы позвоните в первое коллекторское бюро. Ага. Понятно. То есть ваша организация выкупила мой долг, да? Да. Но взыскивает Кредит Экспресс, компания коллекторская. Почему? Мы с ними работаем на основании агентского договора. А вы кто? Все вопросы к ним. Вы кто? Что это за вопрос? Я человек. Ваша организация кто? Ну что значит кто? Вы сейчас какого ответа ждете? Коллекторская компания. То есть вы занимаетесь взысканием, да? Взысканием чего? Да, да. Долгов чего? Каких? Разнообразных, да? Откуда вообще у вас информация о моем долге? 380 вторая статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Все правотребования нашей компании от Сбербанка перешли. На основании чего? 382 статьи, договор цессии. Договор цессии, да? Да. А откуда у вас вообще мои личные данные? У меня нет долгов никаких перед Сбербанком. Может, вы мошенники какие-нибудь? Ну, подтвердите это документально. А мне зачем? Вы звоните. Обвинения. Подождите. Вы звоните. Вы чего голосуете? Не пойму. Что говорите? Вот сейчас вы необоснованно обвиняете нас в мошенничестве. Предоставьте нам документы. Какие вам документы предоставить? Что у меня, мы мошенники. У меня, блядь, все долги закрыты, блядь. Да вы что? Мне звонят какие-то пиздоболы, блядь, деньги какие-то, блядь, требуют с меня. Что, идите чай попейте, успокойтесь. Ты че, охуела, что ли, тварь, блядь? Ой, ну самоутвердился, молодец. Ха-ха, ну спасибо, блядь. Дальше что скажешь? Взрослый мужчина, как разговаривает. Как с вами? Как с вами, с вымогателями, разговаривать-то, блядь? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта. В этом мире доброта.